Корпоративная вечеринка. Драку заказывали? ВИП на грани нервного срыва. Зима вошла в город захватчиком и за одну ночь погребла под снегом материальный мир, наделав повсюду круглых бугров. Люся отодвинула шторы, оперлась ладонями о подоконник и заглянула вниз. Внизу все изменилось со вчерашнего дня. Легковушки, оставленные на стоянке возле дома, сверху казались варениками, выложенными на обсыпанной мукой противень. По снежному морю двора носилась овчарка, погружаясь в сугробы и выныривая из них, как дельфин. Она повизгивала, делясь с хозяином неизбывным собачьим счастьем и оставляя за собой буруны. Длинный розовый язык болтался в ее пасти, словно детский носок. Люся села на подоконник, размышляя о предстоящей сегодня пытке. Вечеринка. Возможно, для других это повод развеяться, но уж точно не для нее. И вот еще что. Если она явится на службу нарядная, Белоярова наверняка отпустит какой-нибудь комментарий, от которого душа покроется волдырями. В конце концов, выход нашелся. Люся выбрала простое платье и надела сверху деловой пиджак. А с собой взяла вечерний с блестками. Достаточно одной минуты, чтобы преобразиться в конце дня. Поколебавшись, она распустила волосы и подкрасила ресницы. По ее мнению, получилось довольно выразительно. Вооружившись ледяным спокойствием, Люся отправилась на работу. Однако стоило ей переступить порог редакции, как лед пошел трещинами. Охранник Игорь, приросший к своему стулу возле входа на этаж, поздоровался с ней вежливо и посмотрел равнодушно. Таким взглядом мужчины смотрят на редиску, сопровождая жену в ее странствиях по базару. В коридоре Люся догнала лилового с мороза Полусветова. Он немедленно спросил, есть ли у нее кавалер на сегодняшний вечер, и так ущипнул за бок, что едва не сломал ребро. Проделывать такие фокусы в его возрасте почему-то считалось нормальным. Потирая бок, Люся вошла в приемную и нос к носу столкнулась с Белояровой, которая явилась минутой раньше. «Ты опоздала», — выговорила она. Оглядела секретаршу с ног до головы, заметила подкрашенные ресницы и добавила. «Девушка, которая хочет выглядеть, должна мало спать и много двигаться, а не раскрашивать лицо, как индеец. Учти на будущее». Весь день Люся обреченно ждала вечера. Будь у нее выбор, она отказалась бы от участия в празднике вообще. Лучше зайти в кафе и полистать новую книгу, заедая ее порцией шоколадного мороженого. Но Белоярова велела себя сопровождать, объяснив это тем, что хочет подарить какому-то Пеструхину из команды спонсоров фирменный календарь, а тот не помещается в вечернюю сумочку. Поэтому Люся должна носить календарь, за ней пока не представится случай от него избавиться. Бабушка учила ее в каждом событии находить что-то позитивное. Люся долго искала и, наконец, нашла. Обычно на больших мероприятиях ее одолевало смущение, и она не знала, куда деть руки. Сегодня вечером руки у нее будут заняты календарем. Нужно этому радоваться. Она честно пыталась радоваться, но не слишком преуспела. Хлебовников появился в приемной ровно в 7 вечера. В распахнутой дубленке и ярком шарфе, благоухающий одеколоном и, разумеется, всклокоченный. Впрочем, ему это шло. Люся робела перед ним. Он казался слишком взрослым, слишком умным, слишком успешным. Трагедия, случившаяся в его жизни, внушала ей мистический ужас. Люся полагала, что человек, переживший подобное несчастье, заслуживает особого обращения, а она в таких делах совершенный профан. Кроме того, она слышала, что у него на прошлой неделе умерла мать, и эту смерть он очень тяжело переживал. «Ну что, пора ехать», — сказал Хлебовников бодрым тоном и посмотрел на нее глазами человека, похоронившего свою душу 8 лет назад. «Не забыли, что я обещал вас подвести?» В тот момент, когда он выводил Люсю из приемной, придерживая ее за локоть, в коридоре появился Свиноедов, наряженный в свежую, криво застегнутую рубашку. «Вы куда?» – спросил он с мрачной подозрительностью мужа, встретившего на лестнице жену под ручку с почтальоном. Люся на всякий случай робко улыбнулась, а Клебовников невозмутимо ответил. «Полагаю, туда же, куда и ты». «А я куда?» – не унимался Свиноедов. «И главное, зачем? Что мне делать среди людей, которые немедленно напьются, простите мою смешную аналогию, как свиньи, и учинят какое-нибудь безобразие? Вероятно, я сошел с ума». «По-моему, с тобой все в порядке», — заметил Клебовников, проталкивая Люсю вперед. «Впрочем, не знаю. На сегодняшних переговорах ты выглядел странно, а бедную журналистку чуть не просверлил взглядом. Я просто пытался понять, то ли это она меня так сильно возбуждает, то ли я купил себе тесные трусы». Клебовников засмеялся. Он всегда смеялся над шуточками Свиноедова, хотя Люся считала, что тот больше смахивает на трагика, чем на комика. «Возьмите меня с собой», — потребовал между тем арт-директор нетерпящим возражений тоном. «Уверен, я вам зачем-нибудь пригожусь». «В смысле, если спустит колесо, сам справишься с домкратом?» «По крайней мере, помогу. Советом». Он сходил за своим пальто, и все трое спустились по лестнице на первый этаж, очутившись через минуту на улице. Клебовников немедленно застегнул дубленку, потому что ветер уже обшарил его ледяными руками и попытался утащить шарф. Потом он незаметно огляделся по сторонам, отыскивая типа в сером полушубке. Тип стоял все там же, возле киоска, и от холода притопывал ногами. Клебовников быстро отодвинулся от своих спутников. Если в него выстрелят, они не должны оказаться на линии огня. Потом велел им ждать у подъезда и отправился за машиной. Люся не знала, о чем говорить со Свиноедовым, который стоял молча, засунув руки в карманы длинного пальто. Тогда она стала смотреть по сторонам, тихо радуясь наступившей зиме. Продолговатые леденцы фонарей застряли в небесном сите, через которое сыпалась вниз тонко смолотая мука. Автобусы шли медленно, увозя отяжелевших от усталости людей. Отваливаясь от остановок, они басисто вздыхали. Их глушители кашляли, оставляя в воздухе махеровые клубки выхлопного газа. «Люся, у вас есть ухажер?» — неожиданно спросил Свиноедов, не поворачивая головы. Его густые кудри летели по ветру, напоминая щупальца горгоны медузы. «Кавалер, кадр, жених, любовник». Люся вздрогнула и посмотрела на него со священным ужасом. «Кто-нибудь, кто может подарить вам варежки? Вы постоянно ходите с голыми руками». «У меня есть», — жидким голосом ответила она. «Перчатки». Это был самый стыдный вопрос, который только можно было вообразить. Существует ли мужчина, который захочет о ней позаботиться? Свиноедов безошибочно отыскал Люсе на больное место. Она достала из кармана перчатки и быстро натянула их, изо всех сил удерживая на лице легкую улыбочку. К счастью для нее, Клебовников как раз подкатил на своем автомобиле к подъезду и посигналил. Ехали недолго и вскоре оказались возле внушительного здания с колоннами, которое вылезало брюхом на небольшую площадь, подавляя маленькие особнячки, много лет подпиравшие друг друга плечами. Здание не вписывалось в архитектурный ансамбль, как почти все новое, наглое и скороспелое. Площадь была запружена машинами, которые тройным ожерельем обвелись вокруг памятника, взгромоздившегося на высокий постамент. Люся понятия не имела, кто этот человек, увековеченный в бронзе, но он показался ей ужасно сердитым. На голове у него лежала смешная белая шапка. Завидев на входе охранников, она торопливо достала из сумочки приглашение и выставила перед собой, но Свиноедов тотчас отобрал его со словами: «Позвольте уж мне». Охранников было четверо, Они выглядели довольно устрашающе в своих черных костюмах с квадратными плечами и вставленными в ухо горошинами переговорных устройств. Люсю и Свиноедова они пропустили молча, а представительному Клебовникову сказали: «Добро пожаловать». Очутившись внутри, их маленькая компания сразу же попала в эпицентр урагана. Огромный холл первого этажа, украшенный к празднику, был погружен в полутьму. По стенам и потолку носились обезумевшие огни, а динамики грохотали так, словно музыкантам платили за каждую лопнувшую голову отдельно. Около сотни гостей перемещались по залу, уничтожая закуски, танцуя и смеясь. Поверх лысин, начесов и женских укладок, словно плоты, плавали подносы, уставленные бокалами со спиртным. «Журнал «Блеск»? Вам в правую раздевалку». Возле них затормозил один из распорядителей вечера, с длинным лицом и бешеными глазами. Он был похож на лошадь, которая после выстрела стартового пистолета ускакала в другую сторону и только что опомнилась. «Люся, позвольте, я за вами поухаживаю». Клебовников подошел к ней сзади и взял за плечи, побуждая выскользнуть из верхней одежды. У Свиноедова он тоже забрал пальто, после чего врезался в толпу, клубившуюся неподалеку от входа. Никаких гардеробщиков, выдававших номерки, здесь не наблюдалось. Гости были отборные, считанные, поэтому вешали они свои шубы и куртки куда хотели. Им указывали лишь сектор, а дальше следовало проявлять инициативу. Три молодые дамы, оказавшиеся на пути Клебовникова, обратили на него самое пристальное внимание. Они по очереди осмотрели потенциальную жертву с ног до головы, захихикали, склонив головы друг к дружке, и одна из них с гривой черных кудрей и жгучими очами отпустила ему в спину какое-то замечание. Клебовников обернулся и ответил. Он улыбался, как обычно, одними губами. Брюнетка что-то забросила в рот и запила это что-то шампанским, после чего захохотала, закинув голову назад, поскольку ее подружка, яркая блондинка в пышном платье с цветком на груди, подошла к Клебовникову и пощекотала его длинным ногтем под подбородком. Клебовников спустил ей это. Кажется, ему понравилось. Потом он исчез среди вешалок, а дамы продолжали прихорашиваться.